Глава 14. Внезапно я заметил что-то необычное, сильно выделяющееся на общем фоне, но не грозящее немедленной опасностью, и затормозил. «Что? Что случилось? Зараженные? Внешники?» – сполошился Колобок, который и до этого момента вовсю крутил головой по сторонам, а сейчас начал ею вращать, как вентилятором. «Гони, блин! Гони!» «Да нет здесь никого! Вот это что?» Я ткнул пальцем в угольно-черную полосу в 200 метрах от дороги, уходящую к горизонту. Больше всего это было похоже на весенние поля, когда с них сходит снег и народ начинает баловаться спичками, поджигая прошлогоднюю траву. Точь-в-точь так же. Черное поле в окружении живой травы выглядела и эта полоса. Даже редкие деревья там стояли обугленные, черные от корней до макушки. «А, это...» – немного успокоился мой пассажир. «Так это язык, ну, мертвые кластеры. Не видал, что ли?» «Мне такие не встречались, только слышал. Даже изображения нет нигде». «Понятно. В общем, там несколько сотен мелких кластеров друг к дружке примыкают. Ширина самого большого метров 150, а тянутся они километров 300. Потом начинается сплошная чернота. Потому и прозвали языком. Тут таких несколько имеется. Есть и побольше чернота, километров 10 диаметром, и к ней сразу 3 языка тянутся. А лежит она вон там, даже дальше, чем этот язык». Махнул в противоположную сторону от угольной полосы Колобок. «Серви, ты гони, что ли, а то налетит сейчас дрон, и хана нам, блин!» «Часто летают. Редко совсем. Всю правду рассказать могут только те, кто попал под удар, сам понимаешь. Уцелевших счастливчиков мизер, потому и поведать, что да как, мало кто может». К счастью, добрались до Орешка без приключений. На въезде нас даже не тормознул никто, хотя 3 мужика с 2 пулеметами на КПП имелись. Так бы и покатили дальше, если бы не Колобок, который попросил притормозить. «Здорово, парни!» – крикнул он, приоткрыв дверь, поскольку конструкции стеклоподъемники не были предусмотрены. «Колобок?» – удивился один из них. «Ха! Где ж тебя потеряли твои? А это кто с тобой?» «Знакомый, Серви. Слушай, а художник приезжал?» «Ага», – кивнул охранник. «Промчался тут, пылищу поднял. Что случилось-то?» «Люк и лотерейщик серьезно порвал. Из ноги целый шмат вырвал. Пока я его отвлекал, художник и чесанул сюда». «Лотерейщика не прибили? А зачем стволы с собой таскаете?» – расхохотались все 3 охранников. «Ну вы вообще щеглы!» «Сами вы щеглы!» – зло ощерился Колобок. «Вас бы туда, да только вы дальше полевых стабов, чтобы трясучку не словить, не выбираетесь. Ссыте, блин!» «Ты езжай, куда ехал, ясно?» – рассердился охранник. «Да идите вы!» – махнул на них рукой мой пассажир, потом сказал мне. «Покатили до больнички, Сервий», и тут же исправился. «Ты это не подумай чего, я не за просто так, обязательно расплачусь, просто сейчас даже патронов с собой нет». «Не, вру, магазин с парабеллумскими есть, возьмешь?» «Оставь себе», – отказался я. «Вместо них расскажешь, что у вас тут и почем, где можно заселиться, купить вещи, оружие с патронами и вообще, в целом, что за жизнь?» «Тогда давай сейчас налево заруливай, ага». В сторону этого барака. Мы по кругу прокатимся, и я тебе покажу, что тут к чему. Орешек, мелкий стаб, пешком за 10 минут из конца в конец его пройдешь. Стаб и в самом деле оказался невелик. Все жилье лепилось друг к дружке, магазины и административные здания тоже. Посмотрел на общежитие, 2-этажное строение из некрашенного бруса, послушал краткую характеристику на него и решил в первую очередь навестить гостиницу, которую держал некий Сильвер. Комнаты он сдает дороже, чем в общежитии, но зато без клопов и тараканов, да и кухня вкусная, имеется кафе-бар в здании. А самое главное, у Сильвера никаких дебошей и пьянок с поножовщиной, которые порой происходят в общаге. Магазинов два. Один почти только на оружие с боеприпасами и снаряжении для рейдеров специализируется, а во втором можно найти практически все, как в аптеках в Америке в 19 веке. Возле больницы, ютящейся с торца трехэтажного дома, очень старой, чуть ли не довоенной постройки, я высадил Колобка, попрощался и направился в гостиницу. Сильвер сильно отличался от классического персонажа, чье имя он носил. Невысокий сухопарый дядька с длинными волосами, собранными в небольшой хвостик, неопределенного возраста. И 30 можно было дать, и 40 с копейками. Попугая на плече не было, обе ноги на месте. «Привет!» – кивнул я ему. «Комната найдется?» «Здорово! Есть-то есть, но хватит ли у тебя в карманах спаранов, чтобы оплатить?» «Только спараны? Может, патронами?» «Можно и патронами», – пожал он плечами. «Только курс нужно подсчитать. Спаранами будет 3 за сутки, отдельно еда, а за 4 получишь полный пансион». Как-то сразу желание устроиться получше стало выветриваться из головы, когда услышал расценки. Но тут собеседник добавил. Или за один спаран в общагу, где клопы тебя до мяса обожрут, или нюхай химию, которой постоянно придется все прыскать, спать на обоссанных матрасах, ходить по щербатым доскам и слушать чужие загулы через стенку. Ладно, ладно, перебил я его, хватит рекламы, 4 так 4. Следующие 10 минут пришлось потратить на подгонку курса патронов и спаранов. Автоматные 338-е Сильвер наотрез отказался брать, аргументируя тем, что под такой боеприпас ни у кого оружия нет. Поэтому пришлось отдать кучу пистолетных за 3 дня жизни в гостинице. Светить свое богатство я не собирался, опасаясь, что лихие людишки решат прикарманить его себе и моего разрешения не спросят. А за черную жемчужину сам Сильвер мне сыпанет стряхнина в суп, а потом добьет топориком по голове, как незабвенный Раскольников обошелся с бабулькой. Решив все проблемы с жильем и закинув большую часть вещей в номер, я вышел на улицу. На крыльце резко затормозил, увидев, что ко мне подъезжают 2 броневика очень странной формы на высоких зубастых колесах. Обе машины с зализанными боками, широкие, но при этом кажущиеся плоскими, подкатили к гостинице и встали рядом с моим УАЗиком. Из броневиков вышли 8 человек, экипированных так, как я еще здесь не видел. Нечто похожее мелькало разве что на экране телевизора до переноса в улей, когда там проскакивали в кадрах бойцы спецподразделений. «Твой рыжик!» – усмехнулся один из новоприбывших и указал на УАЗ. «Мой! Новичок! Если в улье день прожил и не умер, то уже можно считаться ветераном», – ответил я. «А я прожил больше дня». «Хм, да ты у нас герой!» – без зла засмеялся собеседник. «Ладно, бывай. Если что нужно, то обращайся к нам. Оружие и снаряжение нормальное подгоним, а не тот хлам, который тут продают». Проговорив это, прошел в гостиницу, следом за ним потянулись прочие бойцы. Удивил тот факт, что в отряде сразу 2 пары близнецов, братья, которым иммунитет по генам передался. В принципе, логично. Ведь не просто так говорят про некую душевную сиамистость близняшек. В оружейных магазинах я откровенного хлама не видел. Правда, и особого выбора также не имелось. Калаши трех модификаций, несколько типов пистолетов, большая часть образцов состоит из ПМов, полно гладкоствольных ружей и тоже как бы не половина представлена калашоидами. Еще там стояла одна СВД, ее охотничий клон «Тигр-9» и три болтовые винтовки под калибр 30.06 и российскую стандартную «семерку». Если подробнее о калашниковых, которые в обоих магазинах были трех типов, то это обычный АКС-74, АКМ с деревянным прикладом и ментовский укорот АКСУ. Специальных патронов ни на один ствол не имелось, поэтому я не стал ничего приобретать. Нищий, очень нищий стаб. После Атлантиса я словно оказался в деревне, в автолавке, прикатив туда из мегаполиса на выходные. Когда вернулся обратно в гостиницу, то увидел, что броневики никуда не делись, продолжая стоять рядом с моим рыжиком. «Сильвер, а что за ребята прикатили на броне, когда я только вышел от тебя?» «Янычары». «Янычар» – так называется их отряд. «И они стронги вроде тебя, только уже пару лет занимаются охотой на внешников». «Ага, так дело и обстоит. Назвался я стронгом, чтобы не вызывать у местных ненужных подозрений и любопытства. Ведь странным может показаться, что из цивилизованных, так сказать, мест я рванул на фронтир, в пучину беззакония. Тут или я скрываюсь от кого-то, или стащил что-то у кого-то и опять же скрываюсь, или... Таких «или» можно десяток придумать, и все они будут вызывать подозрения ко мне. А так, стронг и стронг решил отомстить за кого-то и проверить себя в драках с людьми, а не с тварями улья. «А близнецы у них откуда?» «Кто?» – удивился Сильвер. «Ха-ха, вот ты о чем. Не видел никогда дублей?» «Ты про тех, кто после перезагрузки на кластере находит самого себя?» – догадался я. «Нет, никогда не сталкивался. Янычары уже давно тут сидят, и только ради своего кластера, где их отряд выбрасывает. Там что-то вроде военного сборного пункта. Ценного не особо много, в основном люди, ополченцы и наемники и кое-какая старая техника. Но грузится часто, раз в 3 недели. Они только что оттуда, и судя по довольному виду, все у них прошло удачно, да и больше их стало на одного. Видать, кто-то оказался иммунным в этой перезагрузке». Один из них предложил к нему обратиться насчет оружия и экипировки. «Типа в магазинах у вас один хлам. Не подскажешь, что в этом правда, а что ерунда?» «У них точно все лучше. Все трофеи с внешников снимают», — сообщил Сильвер. «А в магазах наших...» «Ну, что ты хочешь, если все добро идет из охотничьих магазинов и полицейских участков? Там одно заезженное барахло». «Понятно. Сильвер, а что про цыган сказать можешь? Как ромалы к гостям незнакомым относятся?» «Хочешь что-то продать?» – догадался он. Я кивнул. «Да вроде в больших подлостях не замечены. Главное – продавать что-то попроще, а то жадность запросто задавит разум у барона. Это у них главный. Или приезжать на танке, что хоть толкнуть хочешь?» «Да так», – ушел я от ответа, – «уж точно не сверхценность. Колобок проболтался, что в таборе золото любят, правда?» «Любят, они и армяшки, но до тех дольше добираться. Решил им побрякушки впарить». «Угу, на обмен», – кивнул я, – «у них могут быть нормальные стволы». «У цыган-то?» – ухмыльнулся собеседник. «Не, эти в оружии совсем не понимают. Им лишь бы понт был, да со стороны смотрелось красиво. А плохое или хорошее, на это им наплевать. Ходят с помпами, с Тичкиными, только охрану стаба нормально экипировали и периметр оснастили. Но опять же, не со своего ума, а поддельные подсказки наемников из Янычара, которым они спек за оплату услуг дали. Хороший спек. Самый лучший, который можно найти в ближайших стабах, заверил меня Сильвер. В чем, а в наркоте цыгане всегда разбирались. И это знание с собой сюда притащили. Если нет у тебя хорошего спека, то обязательно возьми. Реально помогает при тяжелых ранениях. Побрякушек у меня не было, зато имелся отличный янтарь, который я вытащил из элитников. Из такого спек получится выше всяческих похвал, если попадет в руки профессионалов. Правда, как таковой наркотик мне был не нужен. Была мысль сменять янтарь на оружие и патроны. Но получается, что у цыган ничего подходящего нет. Вот ведь засада-то. И что теперь делать? Будешь брать, бери больше. На спек из табора самая высокая цена. За ним приезжали даже из дальних стабов. Понятно, кивнул я. Спасибо, Сильвер. Колобка я нашел в одной из квартир в местных двухэтажках. Адрес сообщили в больнице, куда я первым делом наведался, рассчитывая застать парня у кровати своего раненого товарища. Да куда там? И художник, и колобок свинтили уже через 20 минут, как привезли раненого и заплатили за его лечение. «Кто там? Кого принесло?» Голос, раздавшийся с той стороны двери, в которую я несколько раз ударил кулаком, принадлежал пьяному мужчине и был незнаком мне. «Знакомый Колобка, я сегодня его привез из города. Перекинуться мне с ним нужно парой слов». Несколько секунд стояла тишина, потом пьяный вновь заговорил. «Ты к вечеру подходи, или лучше завтра к полудню, а то Колобок уже свалился. Стресс заливал неумеренно и за спасение пил на удачу. Да и я скоро рядом брякнусь, поэтому завтра, все завтра». На следующий день я повторил свой визит в знакомую квартиру. Сегодня мне открыл сам Колобок. Даже не стал спрашивать, кто там стучит. Вышел парень в длиннорукавной тельняшке с синими застиранными полосами и темно-синих штанах из комплекта термобелья в черных сланцах на босу ногу. Лицо было жутко опухшее, словно изнутри каждый капилляр накачали воздухом. А уж глаза... Глядя на эти щелочки, я сразу вспомнил шутку про утро на китайской пасеке. «О, Сервий! Точно, Сервий! Здорово, дружище! Спасибо за спасение! Я тебе по гроб жизни благодарен! Вчера хотел тебя пригласить, да не знал, где ты остановился, а потом тупо нажрались с художником, и забыл я обо всем на свете. Думал сейчас, что это он приперся с литром антипохмелина». «Я знаю про него, был вчера тут». «Да?» – озадаченно спросил он. «А зачем?» «К цыганам хочу смотаться. Сначала в город к ювелирке, потом к ним за спеком». «Это тема, дружище», – закивал головой Колобок. «Спек – это тема, только часто не принимай, а то совсем мозги в жижу превратятся. Я наркоту не уважаю, лучше ханки жирануть, она полезнее все ж». «Мне для дела, на внешников хочу начать охоту, спек на тот случай, и если ранят. Так ты поможешь, имеешь выходы на цыган?» «Да я там каждого цыана знаю, а с бароном за руку здороваюсь», – заверил он меня. «Только можно еще и художника с собой взять. Компании в табор лучше всего кататься». «Возьмем». Художник оказался черноволосым 35-летним мужчиной, носивший разномастный не новый камуфляж. Внешность простая, неброская, без особых примет. Слова отвернулся и забыл как раз про него. «Привет, Сервий, это я с тобой вчера гутурил?» – спросил он, ответив на рукопожатие. «Со мной?» «Ты извиняй, вчера в нас уже по две бутылки было влито. Колобок храпел, когда ты появился. А у меня никакого желания продолжать пьянку не было, потому и попрощался. Я не в обиде, тем более и не пить приходил. Да я уж понял, пожал он в ответ плечами. Значит, сначала в город, потом в цыганский стаб? Да. Ювелирный магазин «Бесценная лира» остался в том же состоянии, в котором его покинули сталкеры. В самом городе прибавилось развитых мутантов, но убавилось общее количество зараженных. Может, пожрали друг друга за один день, может, разбрелись. Вместо ковыляющих и притормаживающих тварей появились прыгуны и бегуны. Трех таких действий из арбалета и ПБ сталкеры свалили рядом с магазином. Потом еще двух клювом зарубил я, оставшись на охране, пока мои спутники ломали магазин. Все равно они лучше знают вкусы моих будущих покупателей янтаря. «Вот твоя доля!» Художник кинул крупный мешочек на панель передо мной. «Сразу отложили. По дороге можешь заценить, если интересно. Все по-честному, серви!» У цыган оказались через 3 часа. Как большинство стабов, табор был небольшим поселком с 3 десятками домов не выше 3-го этажа. Часть строений пустовала, некоторые оказались разобраны до фундамента. Куда пошел стройматериал из них, легко угадывалось, стоило посмотреть на 5 двухэтажных коттеджей, обнесенных забором из кирпича и строительных блоков. Никакой внешней ограды не было. Зато на дороге на въезде в поселок стоял огромный бронеавтомобиль, немного смахивающий на пиндоский Брэдли, и рядом с ним вышка из стальных уголков, внизу и вверху одетая в стальные листы. Из верхней будки торчал длинный пулеметный ствол. На другой стороне небольшого стаба виднелась еще одна похожая вышка, и 3-я конструкция – с высоты которой часовые контролировали подступы к поселению, стояла между ними, примыкая к 2-этажному нежилому дому, за которым начинался пустырь, а потом поле. Из будки, в которую превратили нижнюю часть вышки, вышел чернявый паренек с коротким калашом на плече и пистолетной кобурой на животе. «Илья!» – обрадовался Колобок. «Отлично! С ним нормально договориться можно!» «Илья? Он не менял имя?» – удивился я. «Да кто их тут знает?» – развел руками собеседник. «Может, и меняли, только не кличку взяли, а другие имена, самые обычные». «Доброго дня, Илья!» – крикнул ему в окно художник. «Мы поторговать приехали!» «Привет! Что привезли?» «Сегодня только золото!» «Плохо!» На лицо молодого цыгана наползла тень разочарованности. «Нам патроны нужны, калашу и гранаты еще. Тут ночью несколько дней назад мутанты забежали. Пришлось много стрелять и взрывать». «Не», – помотал головой художник, – «нет патронов. Не успели мы в кластер после перезагрузки». «Эх, ладно, давай отойдем и посмотрим, что там привезли. А это кто с вами? Где Люка потеряли? Неужели умер?» «Тьфу-тьфу-тьфу!» – быстро поплевал художник и 3-жды постучал по деревянной накладке на двери УАЗа. «Жив он! Лотерейщик ему просто ногу сильно порвал. Сейчас в больничке лежит. Через 5 дней выпишут. А это сервий. Он лотерейщика грохнул и помог Колобку до Орешка добраться». «Это хорошо, что живой. Что брать будете?» «Спек, конечно». Даже немного удивился художник. «А ты?» Цыган правильно понял, что я сам по себе. «Тоже спек, и хотелось бы поговорить с бароном». Цыган изогнул бровь вверх. «Может, его заинтересует что-то из моих вещей?» «Илья, он с той стороны пришел. Если говорить, что заинтересует вещи, то точно заинтересует», — вмешался в беседу Колобок. «Ну ладно, спрошу я барона, сможет ли он встретиться с тобой», — задумчиво произнес цыган. «Подождите, я сейчас». И ушел обратно в будку. по рации болтать станет», – просветил меня художник. «А это янычары им такие штуки сделали», – поинтересовался я, имея в виду стальную защиту на вышках. «Нет, им только сектора показали, вышки сказали, где ставить. Вон там минные поля установили и в домах огневые точки соорудили. Только в них не сидит никто, лишь в броневике и на вышках. Все вот это цыгане уже от себя добавили. Полгода назад здесь блокпост из мешковых блоков бетонных стоял. И под той вышкой тоже. Но местные его разобрали на свои дома. А мешки с землей им не понравились. Решили железом вышки понизу обварить. Бараны, одним словом. Это железо только автоматную пулю держит. Стальная винтовочная уже пробивает всю их типа броню». Появился Илья и поманил к себе. Когда мы с ним отошли немного в сторону, он спросил. «Барон спрашивает, что предложить хочешь ему?» «Янтарь». Глаза цыгана алчно блеснули. «Слушай, зачем тебе тогда барон? С янтарем я работаю, хорошую цену дам. Что хочешь?» «Оружие хорошее, по-настоящему хорошее, и спек». Илья задумался, потом неуверенно произнес. «С оружием не знаю, как получится. Вот с ним как раз барон занимается. И, как понимать, хорошее. Мне нужен в идеале АКМ с глушителем и спецпатроны к нему». «АКМ есть», – обрадовался было цыган и резко помрачнел. «Не, откуда у нас глушаки и какие-то спецпатроны? Тут и простые растратили сильно. Давай ты спеком все возьмешь». Спек я взял. У цыган это средство было расфасовано в шприц-тюбики, в которых в оранжевых аптечках хранится промедол. И на этом мое посещение табора было завершено.